Глава 39. Тетя Уджу записалась на йогу. Она стояла на четвереньках, круто выгнув спину, на синем коврике в цоколе, а Ефемилу лежала на диване, ела шоколадный батончик и наблюдала за тетей. «Сколько этих штук ты уже съела? И с каких пор ты ешь обычный шоколад? Я думала, вы с Блейном питаетесь только экологическим, по справедливой торговле». «Накупила на вокзале». «Накупила? Сколько?» 10. «А! 10!» И Фемилу пожала плечами. Она уже съела их все, но тете Уджу этого не сказала. Это доставляло ей удовольствие. Покупать шоколадные батончики в газетном киоске, дешевые, с сахаром, всякой химией и прочими генетическими модифицированными ужасами. «О, так значит, потому что вы с Блейном ругаетесь, ты теперь ешь шоколад, который ему не нравится?» Тетя Уджу рассмеялась. Дике спустился и поглядел на мать. Руки вверх, поза воина. «Мам, ну ты и нелепая!» «Тебе твой друг давеча не говорил, разве что твоя мать смачная?» «То-то!» Дике покачал головой. «Кус, мне надо тебе кое-что показать на Ютьюбе. Смешной ролик». И Фемилу встала. «Тебе Дике рассказывал, какое у них компьютерное ЧП случилось в школе?» — спросила тетя Уджу. «Нет». «Какое?» — заинтересовалась Ефемилу. «Директор позвонила мне в понедельник и сказала, что Дике в субботу взломал школьную компьютерную сеть. Мальчик, который был всю субботу при мне. Мы ездили в Харфорд, к Азависе. Весь день там пробыли. Мальчик и близко к компьютеру не подходил. Когда я спросила, с чего они взяли, что это он, они сказали, что у них есть сведения. Вообрази, не успел проснуться, как сразу давай винить моего сына. Мальчик и в компьютерах-то не очень. Я думала, это все осталось позади, в том захолустном городке. Квеку считает, что нужно подать официальную жалобу, но, по-моему, это зряшная трата времени. Теперь вот говорят, что больше его не подозревают». «Я даже не умею взламывать», — сказал Дике язвительно. «Зачем они разводят подобную дрянь?» — спросила Ефемилу. «Сначала надо обвинить черных детей», — сказал Дике и рассмеялся. Потом он рассказал, что его друзья теперь говорят, дескать, «Эй, Дике, травки не найдется!» И как это смешно! Рассказал ей о пастыре в церкви, белой женщине, которая здоровалась со всеми детьми, а когда очередь доходила до него, она такая: «Чё, как, братан?» «У меня такое ощущение, что у меня вместо ушей ботва, типа брокколи такие из головы торчат», — сказал он со смехом. «Так понятно же, что это я взломал школьную сеть». «Эти люди у тебя в школе — дураки», — сказала Ефемилу. «Смешно ты это сказала, Кус. Дураки». Он примолк, а затем повторил за ней. «Эти люди у тебя в школе — дураки». Нигерийский акцент ему дался хорошо. Она рассказала ему историю о нигерийском пастыре, который, читая проповедь в одной церкви в Штатах, сказал что-то о сучках, но из-за акцента прихожане решили, что он сказал «сучки», и подали жалобу епископу. Дике валялся от хохота. Так родилась одна из их постоянных шуточек. «Эй, Кус, пусть у меня каникулы пройдут без сучки и задоринки», — говорил он. Блейн не принимал от нее звонков 9 дней подряд. Наконец ответил, голос приглушенный. «Можно я приеду в эти выходные? Приготовим вместе кокосовый рис. Готовить буду я», — сказала она. Прежде чем он произнес «ладно», она уловила, как он вдыхает, и подумала, не поразило ли его, что она осмелилась предложить кокосовый рис. И Фемилу наблюдала, как Блейн режет лук, наблюдала за его длинными пальцами и вспоминала его тело поверх своего, как водила пальцами по его ключицам, по еще более темной коже у него под пупком. Он вскинул взгляд и спросил, правильные ли кусочки лука у него выходят. Она сказала, с луком все в порядке, и подумала, откуда он всегда знает, какого размера лук должен получаться. Всегда режет так точно. Он сам всегда пропаривал рис, хотя сегодня делать это собиралась она. Блейн расколол кокос на мойке и слил жидкость, после чего начал ножом отколупывать от кожуры белую мякоть. Когда Эфемилу вытряхивала рис в кипящую воду, руки у нее дрожали, и она, глядя, как набухают тонкие зернышки басмати, задумалась, удается ли она им, это их примирительная трапеза. Проверила курицу в духовке, открыла горшок, дух пряностей повалил наружу, имбирь, карри, лаврушка. Она сообщила ему без всякой надобности, что получается хорошо. «Я не перегибал со специями, в отличие от тебя», — сказал он. И Фемилу на миг рассердилась и захотела сказать, что это несправедливо с его стороны вот так выдавать прощение, но вместо этого переспросила, не надо ли, на его взгляд, подлить воды. Он продолжал точить кокос молча. Она понаблюдала, как кокос превращается в белую пыль. Ее печалило, что целым этот кокос уже никогда не будет. Она потянулась к Блейну, обняла его сзади, обвела руками грудь, ощутила сквозь толстовку его тепло, но он выпростался и сказал, что нужно доделать, пока рис не размягчился совсем. Она прошла гостиную и поглядела в окно, на колокольню, высокую, царственную, возвышавшуюся над студгородком еля, и заметила первые снежные вихри, крутившиеся в поздневечернем воздухе, словно их метали сверху, и вспомнила свою первую зиму с Блейном, когда все казалось полированным и бесконечно новым. Как черному неамериканцу понять Америку? Кое-какие пояснения, что все на самом деле значит. Первое. Среди всех племенных категорий самое неуютное для американцев – расовое. Если вы разговариваете с американцем и хотите обсудить какой-нибудь интересный вам расовый вопрос, а американец говорит: «Ой, это упрощенчество, считать, что дело в расе, расизм такая сложная штука», это означает, что от вас хотят, чтобы вы уже заткнулись, наконец, потому что, само собой, расизм – сложная штука. Многие аболиционисты хотели освободить рабов, но не жить рядом с черными. Куча народу в наши дни нормально относится к черной няне или черному шоферу лимузина. Но они, будь здоров, как ненормально, отнесутся к черному начальнику. Упрощенчество — это говорить, что расизм — сложная штука. Но вы все равно заткнитесь, особенно если вам, от вашего собеседника, нужна работа, одолжение. Второе. Разнообразие для разной публики значит разное. Если белый говорит, что тот или иной район разнообразен, это значит, что в нем 9% черных. В миг, когда черных становится 10%, белые съезжают. Если черный говорит «разнообразный район», он имеет в виду 40% черных. Третье. Иногда тут говорят «культура», а имеют в виду расу. Говорят, что фильм массовый. Это значит, что фильм нравится белым, и белые его сняли. Когда говорят «урбанизированный», это черный, нищий, вероятно, опасный и потенциально увлекательный. Расово заряженный означает, нам неловко сказать, расистский.